Примерно через полчаса, когда я с подругой выпила по третьему коктейлю, к нам подошли два накачанных парня, подхватили под руки и повели к выходу. На улице нас запихнули в микроавтобус, сами следом залезли, устроились на соседних сидениях. Кроме спортсменов, было еще двое, водитель и пузатый хмырь, который принимал нас в салоне «Фольксвагена». «Дождемся выезда из города», – пробормотала будто во сне, подруга в ответ незаметно кивнула. «Ждать, когда привезут на место чревато, лучше обо всем расспросить похитителей, нападения от нас никто не ждет, значит все должно пройти относительно гладко». «Почему относительно? Так мы не стоим, а движемся на автомобиле, есть риск куда-нибудь врезаться, что очень опасно». «Ладно я, у меня запас прочности довольно большой, чего не скажешь о Ланке, так что лишний раз рисковать не будем. Неплохо бы остановить микроавтобус», даже пришла одна мысль, которой тут же решила воспользоваться. Начала изображать спазмы, типа сейчас вырвет, даже на сидящего впереди водителя блеванула, прямо на его блестящую лысину. Автомобиль тут же остановился, меня за руки потащили к выходу, шоферюга в это время истошно орал. Выйдя из салона, я резко притормозила, выдернула ладони из их потных лап и тут же нанесла удары, ломая челюсти и носы, находящимся передо мной спортсменам. Подруга тоже не сплоховала, приложила шоферюге по кумполу, а второму в кадык, он как раз смотрел на меня, поэтому удобно подставился. Салон микроавтобуса небольшой, все кроме водителя стояли на полусогнутых, подставляя под удар свои гнусные рожи. Похитителей уложили в проход и связали веревкой, она оказывается тут была, наверное для нас приготовили, но видимо решили не заморачиваться. От города отъехали километров 5, там свернули на узкую проселочную дорогу, ведущую между больших камней к побережью. Остановились на небольшом пляже, отдыхающих в это время нет, вода в ноябре слишком холодная. «Лан, может пока пройдешься по берегу, посмотришь на море», предложила подруге, вытаскивая из фургона стонущего похитителя. Удивительно, но Лана спорить не стала, кивнула и не спеша пошла в сторону города, а занялась допросом преступников. Оттащила их за микроавтобус, чтобы подруга не видела процесс поглощения. Зрелище это явно не для слабонервных, да и не хочется, чтобы она считала меня чудовищем. Сами понимаете, трупы девать здесь некуда, можно конечно утопить в море, но у нас нет лодки, а у берега их быстро найдут. Теперь что касается похитителей, чтобы привести их в сознание, пришлось пару раз окатить холодной водой, благо нашлось под сиденьем складное ведро. Чтобы не орали, затолкало им в пасть их же кроссовки, другое искать не было времени, да и совсем не хотелось. Водители пузатые по-английски не понимали, поэтому сразу пошли в утиль, не знаками же мне с ними объясняться. Оставшиеся спортсмены кибальчиши из себя не корчили, видели, как я умертвила других, от них только прах и остался. Трясясь от страха, на ломаном английском рассказали, что почем, не иначе исповедоваться решили перед смертью. Впрочем, это им не помогло, выпила сначала одного, потом принялась за второго, который от страха обделался. Неприятно, конечно, но я не брезгливая, даже немного стало смешно, это все, что осталось от похитителя. Его штаны с труселями отправились в море, остальную одежду сложила в салон, по дороге где-нибудь выкинем. Написала подруге, чтобы возвращалась, а то она уже ушла метров за 500, голосом звать бесполезно. Не прошло и пары минут, как Лана примчалась обратно. «Ну что удалось узнать?» – нетерпеливо спросила она, опасливо заглядывая в салон автомобиля. «Вот умора, похоже, подруга успела нафантазировать себе всяческих ужасов, представила горы обезображенных трупов, истекающих кровью в фургоне. Ну что сказать, нас хотели продать в подпольную порностудию, переправив по морю в Албанию, для съемок снафа и сплеттера. Заказа как такового не было, просто эти мрази решили заработать по максимуму, хотели устроить виртуальный аукцион, на нас бы мигом нашелся покупатель», рассказала подруге, что сумела выяснить при блиц-допросе. «Оль, ты хочешь сказать, что нас купил бы какой-нибудь извращенец, который, устроившись перед экраном, смотрел, как нас насилуют, а потом убивают?» Не поверила Лана. «Не просто убивают, а очень и очень жестоко. Я однажды видела, как одну девушку распилили циркулярной пилой, а вторую разрубили на части, по очереди отрубая ноги и руки. К сожалению, у красоты есть и обратная сторона медали, так что никогда не расслабляйся, извращенцев хватает везде», — погладила ее по волосам. Вместо ответа, подруга сильно ко мне прижалась, а потом так страстно поцеловала, что я чуть не кончила. Лан, полетели лучше домой, что-то мне сицилийский воздух перестал нравиться, пахнет какой-то тухлятиной, немного отдышавшись, предложила подруге. Если честно, то было немного страшно, Ольга должна вернуться из командировки, а тут снова здорово, теперь уже я сижу под следствием. Хорошо отца, с будущей мачехой, уговорила покинуть родину, побудут месяцок за границей, да и под ногами не будут путаться. Как известно, подруга все проблемы решает кардинально, насчет человеческой жизни не заморачивается, у нее в приоритете только наша семья. Как когда-то сказал папа, у киллеров очень узкий круг общения, и я этому верю, она ни с кем кроме нас не встречается. Нет, есть еще ее непонятные командировки, которые я так и не могла отследить, там тоже кто-то должен присутствовать. Непонятно почему, но говорить она об этом не хочет, хотя по моей просьбе прислала пару видеофайлов. Знаете, знать, что твоя подруга киллер, это одно, но вот чтобы самой увидеть, это совсем другое. Как я тогда не сблевала, до сих пор не пойму, наверное, к чему-то такому была морально готова. Не поверите, после просмотра того видео, мое уважение к Оле подпрыгнуло до космических широт, я поняла, что она меня очень любит. Да-да, после тех слов о перспективе, она должна была меня просто убить, а в итоге только залепила пощечину. В конце концов мы с ней во всем разобрались, хотя не представляете, чего мне это только стоило. Подруга появилась как всегда вечером, я помчалась ее встречать, даже Роме и Снежане об этом не сообщила. Стыдно сказать, у меня появилось чувство абсолютной защищенности, как будто прилетел ангел мщения, готовый покарать всех моих обидчиков. Так в принципе и оказалось. Оля, переговорив с адвокатом, ушла что-то узнать, а ночью пришли деньги, целых 25 миллионов баксов. Пришлось их срочно прогонять через офшорные счета, растворять через подставные фирмы-однодневки. Большую часть вложила в гособлигации правительства США, так называемые трежерис, там доход достаточно стабильный. Подругу забрала недалеко от нашего гаража, по ее просьбе проехали рядом с прокуратурой. Все бы ничего, но на обратном пути Оля засмотрелась на стоящую раком давалку, демонстрирующую свою голую задницу. Блин, да у меня от ревности чуть башню не снесло, ей что, моей попки мало, в отличие от той пробледушки, моя просто высший класс, не у каждой модели есть такая упругая задница. На следующее утро, вернее уже день, к нам заявился Романовский с хорошими новостями. Дело о превышении самообороны закрыто, к нему прилагалось дарственное на хату в Москва-Сити, стоимостью в 200 лимонов. Судя по всему, прокурор решил таким способом компенсировать мне моральный ущерб, и это еще не считая пришедших потом 10 миллионов долларов. Черт с этими миллионами, главное то, что Оля пообещала взять меня на одно из своих заданий. Конечно, не сразу, а когда я приперла ее к стенке, задавая разные неприятные вопросы. По словам подруги, я тогда сразу все пойму, в том числе про странные иридиевые кольца и допотопный хлам, состоящий их видеомагнитофонов и древних кассетников. По пути в дом Дау, где у нас появилась квартира, заехали к знакомому дизайнеру, у которого проторчали до позднего вечера. Ольга заказала дизайн тех самых странных колец, а для нас рисунок новых украшений. Придется ювелиру приложить немало усилий, заказ из тугоплавкого иридия довольно дорогой, немногие смогут его себе позволить. Квартира в небоскребе, да еще на 72-м этаже, это нечто, вид оттуда потрясающий. У дверей познакомились со странным соседом, фанатеющим с приятелем от японского аниме. Судя по чуть видимому рисунку тату, они косплеят женских персонажей из одного известного мультфильма. Странное, конечно, хобби, и это еще мягко сказано. Интересно было бы посмотреть на них, когда они танцуют в коротеньких юбочках. Блин, заставить бы Ольгу надеть такую, а потом поставить на четвереньки и засадить, тем самым, двухсторонним фалоимитатором. Пусть она профессиональный киллер, отправивший на тот свет кучу народа, только стальных яиц у нее нет, между ног обыкновенная щелка. Вот гадство, от таких развратных мыслей все снизу потекло, еле-еле дождалась, когда мы вернулись домой и залезли в джакузи. Там немного оторвались, после чего лежали в бурлящей воде, потягивая через соломинку виски и мартини. Ограничение на выезд из страны наконец-то снято, можно лететь в Сен-Тропе, там нас уже заждались родственники. Погода, конечно, не блещет, всего лишь плюс 20, но мы решили немного позагорать, вдруг да получится. Ни хрена у нас не получилось, Разные озабоченные хотели познакомиться, в том числе и несколько довольно симпатичных девушек. Весь этот распиаренный курорт нам не очень понравился, народу вокруг просто тьма, расслабиться и отдохнуть не получится. Посовещавшись, решили махнуть на Сицилию, посмотреть на древние Сиракузы, да и народу сейчас там не так много. Жаль, что Рома и Снежана нас внезапно покинули, узнали про квартиру в Москва-Сити, вот им и загорелось там перепихнуться, уже, наверное, напридумывали всякого. На эксперименты оба гораздо, и секс на голове еще не предел, найдут в Камасутре еще что-нибудь стоящее. В модном ночном клубе, куда я завалилась с солнышком отдохнуть, вначале было очень весело, мы пили коктейли и прыгали на танцполе. Уже потом, Оля тихонько шепнула, что наша выпивка отравлена, пить ее чревато проблемами. Я осторожно сливала эту гадость под стол, хотя подруга вроде как пила, но до конца не уверена, там слишком плохое было освещение. Не прошло и получаса, как за нами пришли два накачанных парня, под руки вывели на улицу, там посадили в микроавтобус. Оля прошептала, что нужно дождаться выезда из города, пришлось принять ее план действия, она в таких делах супер-профи. Дальше было как в крутом боевике, она вырубила накачанных спортсменов, мне осталось позаботиться о жердяе и водителе, что с моей подготовкой было нетрудно. Связали похитителей найденной веревкой, а после поехали на побережье, в это время абсолютно пустынное. «Лан, может, пока пройдешься по берегу, посмотришь на море», предложила мне подруге, вытаскивая из фургона первого похитителя. Секунду подумав, я решила дать Оле полный карт-бланш, не стоит мешать профессионалу, да и ей неприятно. Я же не дурочка, подруга постесняется при мне их пытать, не захочет показаться бессердечным чудовищем. Честно сказать, я только сейчас поняла, что такое настоящий убийца. Здесь дело не в простом лишении жизни, а в самом восприятии процесса, примерно как хирург и патологоанатом. Первый спасает жизни, а второму все равно, для него это лишь обычные трупы. Минут через 20, когда от Оли пришла смс-ка, я бегом вернулась к микроавтобусу. К моему великому облегчению, окровавленных трупов там не было. Куда они исчезли, загадка, может, подруга их в море отправила. Что касается нашего похищения, там все страшно, гадко и противно, эти уроды хотели нам продать в подпольную порностудию, переправив на яхте в Албанию. Умирали бы мы в жутких мучениях, там снимают снафф и сплеттер, для разных больных извращенцев. В тот же день вылетели на родину, я весь полет просидела, прижавшись к своему солнышку, ни на секунду не выпуская из рук ее ладошку. Жизнь она странная штука, невозможно ко всему подготовиться, в чем вскоре опять убедилась. Не прошло и часа, как я, размазывая слезы, пыталась остановить кровь на Олиной груди, она меня от пуль прикрыла. Глава 18. Погода в Москве, в отличие от Сицилии, так себе, холодно и дождливо, да и на душе после тех похитителей мерзко. Жаль не найти тех извращенцев, которые заказывают шок-контент, там у них все анонимно. Нет, найти, конечно, можно, но на это уйдет столько сил и средств, что к такому самопожертвованию я не готова. Да и толку от этого, уберешь одних, на их месте появятся другие, нисколько не лучше. В Домодедово взяли такси, родственников решили не беспокоить, завалиться к ним завтра часиков в 7, посмотреть на их удивленные лица. Стопудово у Ромы утренний стояк, а тут на пороге мы, вот будет прикольно. Главное, это не напугать влюбленных, иначе нам такое не простят, кому приятно склеиться и ждать врача с инъекцией. Подъезжая к нашему дому, у меня появилась непонятная тревога, которую я списала на экстрим в Сиракузах, который прошел в дикой спешке. Рано или поздно тех уродов схватятся, начнут проверять видеокамеры, в итоге выйдут на нас, таких молодых и красивых. Понятно, что убийство на нас не повесит, нет тела, нет дела, о чем я хорошо позаботилась. Микроавтобус мы бросили в какой-то промзоне, там его быстро разберут на запчасти, тем более он остался без номеров. Знаете, Италия не такая белая и пушистая, как многие себе представляют, воровство и угоны там в крови, тот же Аль Капоне был итальянцем. Если не верите, оставьте в салоне автомобиля сумочку, и через несколько минут не будет сумки и стекла, да и насчет багажника я не совсем уверена. Хрен с ней, Италией этой. По мере приближения к дому мое напряжение росло, я почувствовала, как резервный запас нанитов активировался. В голове творилось нечто непонятное, такое ощущение, что там бегали электрические мурашки, Еще немного и мои волосы встанут дыбом, хотя это вовсе и не волосы. У дома, пока Лана рассчитывалась с водителем, я попыталась прокачать окрестности, посылая по эфиру свою живительную энергию. Ничего путного из этого не получилось, народу по домам сидит великое множество, сейчас же не лето, а холодная осень. Вот черт, у меня даже появилась мысль отсюда уехать, только толку от этого, да и насчет заказного убийцы я совсем не уверена. Если так разобраться, моя смерть здесь никому не нужна, да и богиня не предупреждала о появившемся киллере. Насчет этого она щепетильна, своих сотрудников никогда не сдает, хотя вы даже не представляете, как с ней трудно работать. Блин, да тут в сравнении только минер, который идет по минному полю, к тому же феминина любит ломать под себя, характер у нее не сахар. Лан, что-то мне тревожно, давай рысью домой, после во всем разберемся, шепнула подруге. Пока она бежала, а после снимала с сигнализации и открывала дверь, я, ускорив восприятие, ее страховала. Любая пуля, даже пусть не одна, не пролетит мимо меня незамеченной. Они для моего сознания как бронзовки, как неповоротливые шмели, которые так прикольно жужжали в далеком детстве. По-видимому, зря себя накручивала, никто в нас не стрелял, мы целыми и невредимыми вошли в прихожую. Оль, что это было? У меня руки от страха тряслись, пока я дверь открывала, спросила подруга. А, не бери в голову, из-за похитителей нервы не к черту, теперь всякая хрень еще долго будет мерещиться, расстроенно махнула рукой, одновременно закрывая на ночной сторож входную дверь. Фу, теперь действительно выдохнуть можно, а то накрутила себя, прям по самые помидоры. Ничего, джакузи с горячей водой успокоит, а после завалимся с котенком в постель, там до утра обо всем позабудем. Кстати, неплохо бы и в прошлое отправить сей агрегат, правда, куда его ставить? Так, что-то ведь было, было еще, блять, это же запах. От радости башню совсем снесло, мы же невредимые зашли домой, вот и расслабилась. Лан, в доме кто-то чужой, шепнула на ушко подруге. Не успела она ответить, как в проходе мелькнула тень, а после нее прокашляли выстрелы. Единственное, что успела, это прикрыть собою котенка, для нее любая пуля фатальна. Пистолет, а это был скорострельный глок, за доли секунды израсходовал всю обойму, все 19 патронов. Точность от автоматического темпа стрельбы была никакая, хотя для такого количества пуль, это уже не так важно. Боль сводила с ума, ее конечно не сравнить с внедрением нейросети, но все равно, не каждый человек такое сможет выдержать. Я чувствовала, как у меня разрывается правое легкое, как через сердце проходит бронебойная пуля, как ударяются о позвоночник остальные снаряды, рикошетом уходя в грудь и брюшную полость. Последнее, что успела сделать перед тем, как вырубиться, это пролететь 4 с небольшим метра, до стоящего в проходе убийцы. Он в это время менял магазин. Правой рукой обхватила его шею, немного дернула назад, послышался громкий щелчок, позвоночник был сломан. Для контроля, а то вдруг мало ли чего, крутанула его башку на все 180 градусов, чтобы смерть пришла без вариантов. Уже отрубаясь, поблагодарила свою нейросеть, которая окутала голову энергетическим щитом, который не дал повредить мозг. Пули, я видела это собственными глазами, застревали в нем, а потом падали мне под ноги. Сознание, как и боль, отключил мой церебрум. Наверное, решил пожалеть меня, а может, так лучше для регенерации, потом у него спрошу. Блин, ну дайте же немного поспать, у меня все тело болит, как будто всю ночь разгружала вагоны, таская 100-килограммовые ящики и 200-литровые бочки. Оль, Оля, ты меня слышишь? Сквозь сон услышала всхлипывающий голос подруги. Лан, я сейчас не хочу, давай повторим немного попозже, не открывая глаз, попросила котенка. Думала, отстанет, так нет, эта озабоченная стала меня целовать, размазывая по моим щекам свои слезы. Пришлось просыпаться, надо же точно узнать, что случилось с любимой. Блин, у меня такое ощущение, что я попала под поезд, все тело болит, надеюсь, синяков не будет, потрясла головой, потом открыла глаза, на меня, открыв рот, смотрела подруга. Через минуту я вспомнила, оглянулась назад, там на полу лежал дохлый убийца, с неестественно вывернутой головой. Солнышко, может, нужно вызвать врача, у меня есть один на примете, сильно волнуясь, спросила Лана. Вот черт, мне только местного Пилюлькина здесь не хватает, мало того, что он настучит компетентным органам, так еще начнет задавать разные неудобные вопросы, касаемо моей регенерации. Нет, Айболита не надо, «Лучше помоги мне подняться и пройти в душ, с трупом разберемся чуть позже», — попросила подругу. Она помогла мне встать, осторожно обняла за талию, я сделала первый шаг, а дальше... Лежащий труп вдруг ожил, сел на пол, голова встала на свое законное место. Глаза убийцы зажглись кровавым светом, они были без зрачков, как два драгоценных рубина. «Теперь я вижу порох, почему Феминина выбрала тебя, не хочешь сменить работодателя?» Услышала глухой голос. «Вот дьявол, похоже, это тот самый брат богини, который подсылал ко мне двух убийц, Ганса и Змея. Непонятно, что ему от меня надо, не иначе насолить любимой сестре, а может чего и похуже. Плюс от перехода имеется, я снова стану тем, кем был изначально, остальное пойдет огромным минусом. Мало того, что я потеряю Лану, друзей и семью, так и богиня не забудет предательство, это у нее на грани рефлекса. Извините, но у меня уже есть контракт», — медленно произнесла я, внутренне от этого холодея. «Подумай», — произнес мертвец, после чего божественное присутствие ушло, тело опять стало простым трупом. Мы долго смотрели на него, Лана даже осторожно пнула ногой, там был обыкновенный кадавр, без каких-либо вариантов. «Оль, что это было, и почему оно назвало тебя порохом?» — спросила подруга, внимательно всматриваясь мне в глаза. «Вот гадство, мало мне этого киллера недоделанного, так еще и братец Феминины откуда-то нарисовался. Нет бы пришел, как все нормальные боги во сне, так ему надо было оживить мертвеца, да еще и при свидетеле. И что сейчас прикажете делать? Врать не хочется, а всей правды не скажешь, время для откровений не пришло, да и когда придет, неизвестно. Лан, я сама в шоке, может, он не до конца умер, мы же его тело не проверяли. А насчет пороха — это мой ник для заказчиков, мало кто знает, что под ним скрывается девушка. Мне так спокойнее, да и клиенты довольны, а об остальном поговорим немного попозже», — предложила подруге. «Насчет мужского ника понятно, никто не станет связываться с девушкой, тем более в таком щекотливом деле. Труп и правда был скорее живой, не из преисподней же с тобой решили связаться, да и в загробный мир я не верю. Но как ты объяснить это, они все вышли из тебя?» — Лана показала навалявшиеся под ногами пули. «Это тебя с отцом надо спрашивать, что за нанотехнологии вы мне тогда подсунули, в том самом, футуристическом шприце. Ты даже не представляешь, какая это была боль, я от внедрения той красной жидкости чуть не сдохла», — пожаловалась подруге. «Оль, мы с папой хотели как лучше, ты же у нас особенная, хотя согласись, эта штука сработала. Не знаю как, но внутри раны что-то постоянно шевелилось, а потом из них начали вылезать пули, половина из которых была деформирована. Самое удивительно, что прямо на моих глазах кровь распалась, а раны полностью затянулись», — придерживая меня за поясницу, пока мы ковыляли к ванной, рассказала Лана. «Да уж, зрелище как в фантастическом фильме, жаль, я не смогла посмотреть, была в отрубоне», — с сожалением ответила подруге. Примерно через час, когда мозг доложил об устранении всех повреждений, мы с Ланой упаковали труп, а после вывезли его за город. На Примете было одно небольшое болото, куда его опустили, привязав к 30-килограммовой гире. «Знаешь, а он был не очень хорош, не дилетант, но и не профи. Разрядить всю обойму мог только полный идиот, или чересчур самоуверенный», — поделилась своим мнением с Ланой. «Наверное, он купился на молоденьких девчонок, решил, что мы ему ничем не угрожаем, обыкновенные пустоголовые блондинки», — предположила подруга. «Тем более не профессионал. Прежде чем приступать к выполнению заказа, нужно как можно достать сведения о жертве, если их не может предоставить наниматель. Кстати, электронный блок у него довольно крутой, раз смог взломать нашу систему охраны». «Точно, соц, система охранно-тревожной сигнализации, выбирал отец, вот пусть этим и занимается. А то он зэки, тьфу ты, Снежаны не слазит, а она и рада ему подставляться. Сейчас равнем прямо к ним, и пусть только попробуют склещиться, я тогда за себя не ручаюсь». Под конец, разозлившись, стукнула по рулю Лана. Понять ее можно, она в мыслях чуть не потеряла меня, да и сама была под прицелом. Добавьте к этому итальянские приключения, которые закономерно закончились убийством, тут любая сорвется. «Лан, это только моя вина, киллера наняли Якубовы, вернее его жена, ей показалось, мало упечь тебя за решетку. Думала, после зачистки этой семейки, наемный убийца исчезнет, а он оказался принципиальный, или там что-то накрутили с оплатой. Теперь уже поздно посыпать голову пеплом, немного расслабилась, и вот результат, наверное, старею. Отвернувшись к окну, я тяжело вздохнула. Всю оставшуюся до Москва-Сити дорогу я слушала Лану, которая как могла меня утешала. Не скрою, было приятно, особенно признание в любви, от которых я просто млела. Напугать родственников не получилось, эти двое сидели у огромного телевизора, в руках были джойстики. Не знаю, что за игра, похоже на какие-то гонки, причем по пересеченной местности. После всех обнимашек, Лана рассказала все последние новости, от которых у отца случился нервный тик, а Макарова разревелась. Пришлось обоим набулькать коньяка, благо бар на кухне имелся, набитый дорогими бутылками. Успокоившись, отец плотно занялся поиском новейшей охранной системы, благо старые связи имелись, причем не простые, а секретные. Не знаю как, да и знать не хочу, каким образом отец связывается с бывшими компаньонами, он же сейчас малолетка. Впрочем, там связь идет по защищенной линии, без всякого видео и аудио, так что все возможно, лишь переводи на нужный счет зелень. Про остальные дни рассказывать особо нечего, мы шлялись с Ланкой по магазинам, по моей просьбе записали парочку видео, благо искусственный интеллект рулит, а ночами предаваясь жаркому сексу. В гараж перевезли всю отремонтированную аппаратуру, с десяток сумок тряпья, рации и сканеры взрывчатых веществ. Была мысль приобрести бобкет, но решила повременить, его нужно покупать в моем времени, а уже после поменять в будущем. Вот вроде и все, в руках у меня дипломат, с видео и аудиозаписями, футляром с иридиевыми украшениями, включая орденские кольца. Не знаю почему, но поход в мертвый мир не состоялся, богиня тоже не вызывала, хотя после предложения брата должна, значит чего-то выжидает. Лан, если бы не работа, расстроенно развела руками, даже вытерла слезы, неизвестно как появившиеся на глазах. Котенок долго меня не отпускала, всхлипывая все сильнее прижималась к груди, что-то бессвязно шептала. После всех приключений, с убийствами и ожившим трупом, мы стали ближе и роднее, поняли, как дороги друг к другу. Такси уносило меня в ночь, оглянувшись, я посмотрела на уменьшающуюся фигурку Ланы, на сердце сразу стало тяжело, как будто мы расстаемся на годы. Лана долго смотрела на угол дома, за которым скрылось такси, увозя в очередную командировку ее любимое солнышко. Через час приедут родные, они не стали мешать им прощаться, за что она им была очень благодарна. В последнее время Лана стала свидетелем волшебных событий, страшных и в то же время удивительных. Она готова была поверить во что угодно, даже в недобитый до конца труп, но, к сожалению, не все было так просто. Когда подруга была без сознания, у нее на груди загорелась пентаграмма, по телу пошли странные письмена, с непонятными светящимися иероглифами. На секунду ей показалось, что вместо ногтей у Оли выросли когти, через мгновение они испарились, так что до конца она была не уверена. Если сложить все произошедшее, ожившего мертвеца, регенерацию и горящую пентаграмму, то получается страшное, Оля вернулась из ада. Нет, это невозможно, она изучила солнышко вдоль и поперек, знает каждую ее родинку, каждый волосок, она не может быть из преисподни. Кажется, я поняла, Оля может быть только. Лана не договорила, зажала рот обеими руками, не смея вслух произнести страшную тайну. Да, это все объясняет, кроме одного большого «но», такие существа не способны на чувства. В свое время, когда изучала психологию, она прочитала массу эзотерических книг от Блаватской, Эккарта до Жака Бержье и Луи Павеля. Мир, по их словам, устроен намного сложнее, а не как представляется простым обывателем. Остается надеяться лишь на будущее задание, Оля пообещала взять ее с собой, там она наконец узнает всю правду. Вот наконец я и дома, вернее в своем родном мире. Перешла в гараже, там у меня шматье, техника для Митрича и кое-что еще, типа детекторов, дронов и восстановленной аудио-видеотехники. В Defender сложила все, что вошло, оставила газонокосилку, снегоуборщик и колонки с усилителями. Завтра попрошу организовать доставку на дачу, нужна грузовая машина, конечно же с грузчиками. Вначале подъехала к бункеру, оттащила в него детектор и приготовленную в мертвый мир амуницию, которая так и не понадобилась. С Ланой договорилась, что она подготовит для меня второй комплект, заодно решит по оружию. Каштан зарекомендовал себя с лучшей стороны, разумеется не простой, а сильно модернизированный. Титан и новейший глушитель сделали его намного легче, тише и надежнее, а не то, что было раньше. По второму, тяжелому и снайперскому, подруга будет решать с отцом, глядишь и подберут что-нибудь новое и секретное. У нас же как, все новейшие разработки секретятся, взять те же калаши, первые партии таскали в чехлах, дуль на мой взгляд несусветная. Представляете, идут учения, а у солдат оружие упаковано в брезент, правда это было давно, только толку от этого. Мой бункер потихоньку заполняется разным добром, есть генератор, водонагреватель и все остальное, что нужно для жизни. Конечно, не дело все держать в одном месте, но другого пока нет, а поручать своим безопасникам не хочется. Пусть они замотивированы по самое не могу, но моя паранойя говорит обратное, кое-что должно оставаться вне их компетенций. Домой, то есть на дачу, приехала в первом часу ночи, Defender не Мустанг, он под 200 разгоняться не может. Василису, которая выскочила мне навстречу, отправила дальше спать, без нее с разгрузкой управлюсь. Наверное, зря отпустила Корякину, минут 30 таскала барахло, еще столько же провозилась с одеждой. Спать легла почти в 2 часа ночи, на сон всего 3 часа, а там вставать и собираться на охоту. Долбанный будильник разбудил ровно в 5, пришлось идти в ванную и принимать душ, иначе бы точно не проснулась. Зевая, достала из сейфа ружье, натянула охотничий костюм, на ноги теплые трекинговые ботинки. «Ольга Викторовна, завтрак готов», — услышала голос Василисы. Если честно, то такой заботы не ожидала, думала, девчонка видит третьи сны, а она не проспала, встала пораньше, перекусила рисовой кашей, к ней пара киевских котлет, плюс несколько сырников со сгущенкой. Настроение сразу поднялось, готова горы свернуть, вернее отправить на пенсию Суслова. Старый интриган, которому уже почти 70 лет, никак не может успокоиться. По большой части, его роль в развале Союза неоценима. Он напрочь задушил всю инициативу, свернул косыгинские реформы, поддержал Горбатова и продавил ввод войск в Афганистан, участвовал в принятии решения по Новочеркасску. Это только, что мне сейчас пришло в голову, а так вреда намного больше, его трудно сосчитать, тут никакого компьютера не хватит. По пути в Завидово, прокручивала в голове различные сценарии, Суслова нужно убрать по причине пошатнувшегося здоровья, это ни у кого не вызовет особого подозрения. Лет Михаилу Андреевичу не так уж и мало, скажут, сгорел на партийной работе, не выдержало сердце коммуниста. Нет, убивать я его не собираюсь, это будет плохо для моего имиджа, а вот все остальное не возбраняется. На КПП показала свое партконтролевское удостоверение, этого оказалось достаточно, не то что было раньше. Сейчас, если верить охранникам, я занесена в список постоянных посетителей, могу посещать охотхозяйство когда захочу, даже на своем личном автомобиле. На него выдали какой-то спецпропуск, попросили расписаться в прошитом журнале, с настоящей сургучной печатью. Чтобы я не заблудилась, ко мне подсел один из охраны, говорил, куда нужно ехать, иначе точно бы свернула не в ту сторону. Изрядно попетляв по извилистой дороге, добрались к месту стоянки, там было с десяток машин, в основном «Волги» и «Зилы». Охранник показал на тропу, по ней вышла к неприметной полянке, там за столом собрались все участники сегодняшней охоты. Затянется она часов до 2, поэтому все плотно заправляются, до обеда придется довольствоваться бутербродами. Спасибо Василисе, приготовила мне штук 6, ну и заварила чай, в маленьком китайском термосе. Ектаж, это такая охотничья сумка, сегодня мне пригодился, сложила в него все свое пропитание. А вот и Оленька, воскликнул Леонид Ильич, заметив, как я вышла из леса. Пришлось со всеми здороваться, а дядю Леню даже чмокнуть в щеку, как, впрочем, и Щелокова с Итаном. Гречка по-отечески похлопал меня по плечу, а Гришин долго тряс мою руку. Похоже, мои акции успели здорово подрасти, стоило только посмотреть, как заискивали остальные, которые рангом пониже. Жаль, Пильша с Черненко здесь не было, они приедут немного позднее, как, впрочем, и Суслов. «Ну что, Оленька, готова обновить свой штуцер?» — спросил, улыбаясь, генсек, кивая на мой эксклюзивный сок. 9. Пришлось по новой поблагодарить дорогого Леонида Ильича, даже за охотничий нож, который шел в комплекте с медведем. Минут через 5, когда я уже по третьему кругу выражала свое восхищение, на поляне появился егерь, он знаком показал, что пора отправляться на вышки. Пройдя с километр, я устраивалась на засидке, ее еще называют скрадок, а по мне так обыкновенный скворечник, с большими щелями по периметру. Хорошо, что у меня теплая куртка, как и штаны, ноябрь, знаете ли, не май месяц, сквозит не по-детски. Где-то примерно через час появилась четвероногая цель, ее уложила с первого выстрела. Кабан, а это был он, рухнул как подкошенный, пуля точно вошла ему в голову. Справа тоже раздались выстрелы, рация прошипела о первом трофее Леонида Ильича, в отличие от моего сикача, это был олень. Побоище, по-другому такую охоту я назвать не могу, закончилось только через 6 часов, я успела изрядно замерзнуть. В следующий раз, нужно брать термос побольше, этот всего на одну кружку, а с другой стороны, в туалет сильно не хочется. Сами понимаете, мне за дерево не встать, приходится садиться и полностью оголять свою задницу. Ну, а если учесть количество безопасников и охранников в лесу, то кто-то из них точно увидит мою голую попу. Вроде бы мелочь, а все равно неприятно, тем более когда за тобой наблюдают. Рябинка, а он начальник охраны генсека, не оставит без присмотра блондинку с ружьем, так что парочка соглядатаев точно имеется. Черт с ними, рация прошипела, что охота закончена, пожилой егерь помог мне спуститься на землю. Не знаю, как он не замерз, он же все время сидел со мной рядом, без ружья, но с большим артиллерийским биноклем. Почему артиллерийским? Да черт его знает, просто сказал, а я сделала вид, что поверила. На поляне собрались почти все охотники, двоих ждать не стали, видимо, не такие большие фигуры. Маленькой колонной отправились к стоянке авто, там быстро расселись по своим автомобилям. Попетляв по проселочной дороге, выехали на нормальную, асфальтированную, она привела в сердце охотхозяйства, мы там еще отдыхали с Катей. Встретил нас Федор Лукич, мы даже с ним обнялись, как старые знакомые. В выделенном номере, привела себя в порядок, заодно сходила в туалет, а то уже поджимала. После не спеша спустилась в банкетный зал, там все собрались, включая Пильше, Черненко и Суслова. За сегодняшнюю королеву охоты, Оленьку Лед, она даже меня обскакала, громко произнес первый тост Брежнев. Похожий спектакль начался, генеральный привлек ко мне всеобщее внимание. Сейчас все зависит от меня, нужно сыграть роль настоящей блондинки. Товарищи, продолжил генеральный, позвольте от вашего имени поздравить нашу красавицу с прошедшим днем рождения, пожелать больших успехов в труде, ну и найти жениха подходящего. На мои слова «рано» и «замуж совсем не собираюсь», все только посмеялись, а после завалили подарками. Генеральный предсказуемо подарил ружье, настоящую снайперскую винтовку «Тигр», опытный образец которого был разработан в прошлом году. Сейчас оно выпускается малыми партиями и только по спецзаказу, так что качество должно быть отменное. Пришлось снова благодарить дорогого Леонида Ильича, пересказать все то, что говорила ему сегодня утром. Не забыла упомянуть его охотничье мастерство, заодно приплела его героическое прошлое. Присутствующие поддержали меня аплодисментами, после которых я смогла наконец выдохнуть. Черненко вручил рамку с изречением самого товарища Сталина, написанным им лично, перед самой смертью. Тогда хотели выпустить серию плакатов с самыми значимыми его афоризмами, но потом пришел Хрущ, все отменилось, рассказал Константин Устинович. Кадры решают все, громко прочитала я, затем всем присутствующим показала рамку. Кто бы что ни говорил, а это настоящий подарок, сравнимый с перьевой ручкой Ленина и чертежом Петра I. Осталось раздобыть что-нибудь от Ивана Грозного, собирателя русских земель, которого очень уважаю. Гречка подарил настоящий шлем космонавта, точно такой же был у Гагарина, когда его отправляли в космос. Вещь довольно прикольная, поставлю у себя в кабинете, пусть девчонки завидуют. Космонавты у нас в почете, хотя не понимаю за что, они же ничего не сделали хорошего. Я не припомню ни одного мирового открытия, нового лекарства, материалов и всего прочего, чтобы эти деятели создали в космосе. Может, я, конечно, ошибаюсь, тогда поправьте меня, экспертом по орбитальным полетам не являюсь. Гришин вручил набор французской косметики в красивом хрустальном ларце, я такой никогда не видела. Громыко презентовал шахматы из дорогой слоновой кости с доской из настоящего сандалового дерева. Жаль, фигурки простые, не изображают сражающихся воинов, но все равно дорого и богато. Остальные тоже порадовали. Я стала обладательницей дипломата из крокодиловой кожи, большой хрустальной вазы и целой кучи косметики. Михаил Андреевич, что вы мне приготовили? Улыбаясь, повернулась к Суслову. Нет, это надо снимать, словами такое не передать, видели бы вы его офонаревшую рожу. Мало того, что ее перекосило, так она еще и позеленела, наверное, от скупости и злости. Человек он до того бережливый, что десятилетиями носит одно и то же пальто, всю жизнь ходит в старомодных галошах. Странно, но с каждой зарплаты он перечисляет в фонд мира, что при его жадности просто не укладывается в голове, может он на старости лет рехнулся. Сейчас главный идеолог молча сидит, судорожно раскрывает рот, сказать ничего не может. Да и как он может сказать, когда у него не осталось сил, я уже минут 10 как их из него качаю. Михаил Андреевич, я ведь жду, сколько можно играть в молчанку. Громко, чтобы все слышали, спросила серого кардинала. Не просто спросила, а направила небольшой импульс ему в мозг. Получился легкий удар, в результате инсульт, от которого он еще не скоро оправится. Я с улыбкой смотрела, как расширяется его зрачок, как наступает паралич правой стороны лица. К тому же в воздухе запахло мочой, значит, пора вызывать санитаров. Глава 19. В кабинете загородного коттеджа Брежнева звучала легкая музыка, генеральный рассказывал новый анекдот. Стоят две блондинки на остановке, одна ждет автобус номер 2, а вторая 7. Подъезжает автобус 27, первая говорит второй: «Здорово, вместе поедем». Над анекдотом все посмеялись, настроение у всех присутствующих было отличное. Да, никогда бы не подумал, что наша блондинка может довести до инсульта, и как такое могло случиться. Доставая из своего знаменитого портсигара американскую сигарету, задумчиво спросил Пильше: «Мне кажется, это была последняя капля, слишком много в последнее время свалилось на Михаила Андреевича. Сначала убийство Андропова, после него Суслова увезли в больницу с инфарктом, затем пропажа Хруща и, наконец, снятие Подгорного, его любимчика Яковлева, работавшего в отделе пропаганды, забили ногами до смерти. Говорят, он сильно переживал, даже звонил Николаю Анисимовичу, интересовался, как идет следствие, перемешивая домино», — рассказал Итан. «Вы правы, Роберт Павлович, Суслов звонил, требовал найти убийц. Мы тут же создали дополнительную следственную группу, только зацепок никаких, как и в деле пропажи Читы Горбачевых. У меня такое ощущение, Леонид Ильич, что кто-то убирает проигравших заговорщиков, поставивших на Подгорного. Кстати, его тоже жестоко убили, наверное, как не оправдавшего чьих-то надежд», — предположил Щелоков. «Скорее всего, это Шелепин, никогда не забуду, что о нем говорил Месяцев в Монголии, называл величиной, будущим руководителем нашей партии. К Микояну его группировка тоже обращалась, с предложением снять меня с должности. Это было 3 года назад, Анастас тогда здорово перепугался», — вспомнил Брежнев, судорожно сжимая кулаки. «Не волнуйтесь, Леонид Ильич, я обещаю, что наша блондинка с Шелепиным разберется. Кое-какие шаги в этом направлении уже приняты», — успокоил генерального секретаря Пильше. На пару минут в кабинете наступило молчание, кто-то курил, кто-то пил коньяк, вспоминая сегодняшние события. Что бы кто ни говорил, а Суслов был фигурой, практически непотопляемой. Сейчас баланс сил полностью на стороне Брежнева, оппонентов не осталось, разве что Шелепин. Сторонников у него до сих пор много, эти же сталинисты и выходцы из ВЛКСМ, да и в безопасности остались преданные товарищи. «Завтра соберем политбюро, как раз придет медицинское заключение по Суслову. Отправим Михаила Андреевича на заслуженный отдых, заодно решим по новой кандидатуре», — предложил Брежнев. Все присутствующие его поддержали, Суслова нужно было выводить из состава политбюро, притом как можно скорее. Шанс, что он придет в себя, невелик, но исключать такое нельзя, значит, с решением надо поторопиться. Верных людей, числившимися кандидами политбюро, предостаточно, этот же Гришин, который не только словом, но и делом доказал свою преданность. «Леонид Ильич, чем отблагодарим нашу девочку? Может, выдадим пропуск в Цыковскую мастерскую? Она, говорят, без ума от бриллиантов», — спросил Черненко. «А что, неплохая мысль. Пусть девчонка немного пофорсит, утрет нос американцам и западникам», — согласился Брежнев. После этого несколько раз сыграли в домино, забили очередного козла, на этот раз им назвали Суслова. «Да уж, если блондинка начинает чудить, то все, тушите свет и выносите иконы, рыба», — шлепнул доминошкой довольный генеральный. Домой из охотхозяйства вернулась раньше, чем рассчитывала с утра, спасибо главному идеологу партии. «Вызванный врач, а он, оказывается, здесь дежурит круглосуточно», — констатировал у Суслова геморрагический инсульт, который трудно поддается лечению. Старого партаппаратчика отправили на скорой помощи в Кремлевку, спецбольницу для служащих ЦК, в которую попасть не так уж и просто. Только там есть самое современное медицинское оборудование и все необходимые препараты, по большей части западные, потому что у нас многие лекарства не производят. Черт с ней, кремлевской этой, главное, что я смогла убрать старого маразматика, ничего не смыслившего в коммунизме, кроме цитат Ленина, Энгельса и Карла Маркса. Теперь Советский Союз пойдет по другому пути, без запретов артелей и частных предпринимателей. В те же сталинские времена промкооперация насчитывала 13 тысяч артелей, в которых трудилось почти 2 миллиона работников. Они умудрялись выпускать более 33 тысяч наименований товаров, тем самым закрывая дефицит, появившийся при Никитке Кукурузнике. Это он, конечно, с подсказки Суслова, устроил погром частных артелей, безвозмездно отобрал все ими построенное. Взять те же самые джинсы, да они бы их столько пошили, как и удобной, модной обуви. Ничего, это дело будущего, а сейчас срочно домой, потому что перекусить по-хорошему не получилось, банкет из-за инсульта главного идеолога свернули, я опять осталась голодной. Ничего, еще успею наверстать, Климова обещала приготовить настоящего зайца, купленного за валюту в Березке. Хорошо, что успели вручить подарки, к тому же такие ценные, как, например, снайперское ружье и цитату за подписью Сталина. С институтом, как сказал на прощание Пильше, тоже все решено. Он получил право принимать к защите кандидатские и докторские диссертации. Дальше малява идет в министерство, там ее утверждают и все, готов новый кандидат или доктор наук, в моем случае докторша. Блин, беда с этим женским родом, не знаешь, как правильно называть, наверное, доктор наук. Про докторшу вроде не слышала. До автомобиля проводил Итан, прощаясь, сунул листок, там все про того мажора, который плюнул нам на стекло, да еще обозвал бледями. Судя по написанному, родители у него непростые, оба трудятся в московском горкоме КПСС, только в разных отделах. Придется им менять место работы, раз так плохо воспитали сыночка, да и для имиджа злопамятной блондинки это в плюс. Опять же и Гришин будет сговорчивее. Да-да, от получения своей квартиры я не отказалась, сегодня из-за Суслова сорвалось, но в следующий раз точно получится. В 16:20 въезжала на дачу, ворота пришлось открывать снова самой, Митрич только завтра вернется из Крыма. Никогда бы не подумала, что без него как без рук, хорошо он решил здесь остаться. У коттеджа встретила Василиса, помогла занести в дом подарки, Климова по ее словам колдует на кухне, учит Юльку готовить. София Борисовна ушла к своему дому, посмотреть, как идет ремонт. Через пару дней он будет закончен, немного волнуясь, рассказала Корякина. Странно, у нас вроде все хорошо, можно даже сказать отлично, а она места себе не находит. Неужели что-то случилось? Вась, а что ты такая напряженная? Спросила свою помощницу. Вот тут и выяснилось, конечно, не сразу, что она боится за ремонт своей новой квартиры, который стоит ой как недешево. Вдруг я передумаю, а у нее таких огромных денег нет, опять же насчет мебели. Понять ее можно, я же не обязана платить за дорогостоящий ремонт, тем более тратиться на покупку импортных гарнитуров. Пришлось девчонку успокаивать, говорить, что мое слово как кремень, и на своих близких никогда не экономлю. Целование рук, на этот раз я быстро пресекла, иначе чувствовала бы себя полной скотиной. Вечером сидели с Катей у камина, пили настоящие шотландское виски, строили планы на будущее. С киносъемками на этой неделе заканчиваем, там сразу беремся за телепередачи, до декабря их нужно снять несколько штук, мне завершить цикл о нашей милиции. С прибалтами тоже не ясно, договаривались на 7 ноября, а о них до сих пор ни слуху ни духу. Так дела не делаются, еще пару дней и придется их нахер послать, с выпуском пластинок я без них договорилась с мелодией. Даже договоры подписала. Оль, а когда командировка за рубеж, мне нужно заранее предупредить в институте? Спросила подруга. Вылетаем в воскресенье, 29 ноября, билеты через комитет уже забронированы. Сопровождающие те же лица, так что можешь выдохнуть и расслабиться, никто ничего лишнего не узнает, подмигнула Катюше. Оль, ну что ты за человек, не можешь без своих шпилек. Я изменять Степану не собираюсь, то же самое скажет и София. Она без ума от своего Антошки, эмоционально ответила Климова. Я не это имела в виду, хотя если они вам наставят рога, нас же целый месяц не будет дома, спросила подругу. Развод и девичья фамилия. Расплескивая из бокала виски, громко вскрикнула Катюша. «Так ты же вроде не замужем», засмеялась в ответ, с удовольствием наблюдая за покрасневшей подругой. «Понедельник, говорят, день тяжелый, особенно с утра, я согласна на все 100, даже 1000%. Неделя только начинается, дел впереди великое множество, главное, это закончить эпопею с киносъемкой. Не поверите, она у меня в печенках, так надоели дубли подряд, когда повторяешь одно и то же как робот. Нет, с роботом немного загнуло, железному истукану не надо показывать чувства, как, например, мне, от этого все надоело. На обеде решила смотаться в мелодию, получить причитающийся гонорар, потом разделить между всеми участниками группы. Нас в коллективе 8 человек, по 20 тысяч каждый, или каждому, думаю, этого будет достаточно. Можно было бы никому ничего не давать, но это, на мой взгляд, неправильно. Каждый участник, или участница, старались для ансамбля, тратили на репетиции их свое личное время. Опять же разлетевшиеся по всему Союзу плакаты и календари, которые утроили нашу популярность. Думаете, было так просто уговорить девчонок сниматься практически голыми, да там латы чуть ниже трусов, да и кольчуги почти ничего не скрывали. Это еще хорошо, что я позаботилась о купальниках, иначе они бы точно не согласились, а так вроде не стыдно. Надеюсь, никто не узнает, что Кольке пришлось натягивать женские трусы, других не нашлось. Про его мужественность я, конечно, забыла. В мелодии первым делом прошла в бухгалтерию, получила платежку с гербовой печатью, к ней куча подписей, затем отправилась в кассу. У заветного окошечка толпился народ, узнаваемых артистов в этот раз не наблюдалось, может и были, я же всех не знаю. На этот раз стоять у квадратной форточки не пришлось, меня любезно попросили пройти в кассу. Не поверите, это был Юра Слимов, который провел инструктаж, вернее рассказал о готовящемся преступлении. Метрах в 10 от входа стоит бежевый москвич, в нем сидит некто Рундуков, который, как ты уже, наверное, догадалась, прибыл за твоими деньгами. Информация ушла из бухгалтерии, там работает его сестра, вот она и проболталась, сообщил оперативник. Во-первых, деньги не мои, я их только получаю. Во-вторых, они делятся на весь наш коллектив, все получат равную долю. В-третьих, какой у вас план? Надеюсь, Львовой об этом ничего не известно. С ожиданием посмотрела на Слимова. Свешников запретил сообщать Анастасии, иначе она была бы уже здесь, размахивая именным пистолетом. План простой. Ты выходишь из здания, а мы берем преступника с поличным, за попытку ограбления. Револьвер у него настоящий, только мы вчера спилили у него боек, так что можешь ничего не бояться, закончил Юра, доставая из сумки бронежилет. Как я не сопротивлялась, пришлось его надеть под куртку, иначе обещали не выпустить на улицу, а меня заменить дублером. Подходящая кандидатура у них имеется, правда, я до конца не поняла, будет ли это настоящая девушка. На память приходит один случай, как на такого живца ловили в парке маньяка. Оперативники, переодевшись в женское, ходили ночью по темным дорожкам, пытаясь спровоцировать убийцу. В итоге его поймали, да к тому же ни одного. Насильников оказалось целых 5 человек, все они пытались затащить мнимых девушек в кусты, за что тут же получили по роже. Надеюсь, у вас все точно, особенно насчет спиленного бойка, получить пулю у меня нет никакого желания, складывая деньги в свой дипломат, предупредила Слимова. Оль, я так хотел бы пойти вместо тебя, но сама видишь, в твой костюм я не влезу, расстроенно развел руками Юра. Похоже, оперы меня просчитали, нет никакого дублера, я бы этого никогда не позволила. Днем, да еще на парня, меня не заменишь, а насчет девушки я была бы против, это ниже моего героического прошлого. Прятаться за женскую юбку, да не в жизнь, за кого они меня принимают. Обняв и чмокнув меня в макушку, Юра проводил к обитой железом двери, кассирша даже перекрестила на дорожку, наверное, была сильно верующая. Пока шла к выходу, чувствовала, как по телу пробежала волна нанитов, перед глазами появились сетка эфира, готовая в любой момент пропустить через себя энергию. Я могу не только атаковать противника, но и поставить силовой блок, жаль только на голове, а не по всему телу. Вот и входная дверь, кивнула на прощание вахтеру, и резко выдохнув выскочила на улицу. Восприятие, разогнанное мозгом в несколько раз, фиксировало все, я шла как при замедленной съемке. Краем глаза, увидела тот самый бежевый москвич, из которого выскочил поджарый мужик, с рукой под мышкой. Дальше был настоящий боевик, передо мной резко затормозила «Волга», из которой выскочило несколько оперативников. У москвича тоже началась движуха, даже раздалось несколько выстрелов. Последнее, что увидела, это как на грабителя навалилось трое. Меня Слимов уже затаскивал обратно в проход, прикрывая от дверей своим телом. «Фу, напугала ты меня, Оля, у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда ты так быстро выскочила на улицу», — отдуваюсь, высказал мне дядя Миша. «Как вы, наверное, уже поняли, я сидела в кабинете Свешникова, который вел операцию по задержанию налетчика, который на свое счастье зарисовался перед уголовным розыском. Не будь его, я имею в виду угрозыска, сейчас на улице лежал бы остывающий труп со сломанной шеей. Мне бы за него дали новенькую медаль, а может и целый орден. Черт, не иначе от Брежнева заразилась, мне эти побрякушки и даром не нужны, старых с избытком хватает». Вырваться от дяди Миши смогла только через 2 часа, вначале пришлось ждать, когда будет составлен протокол допроса Рундукова, потом писать 2 рапорта, а по сути объяснительные, на имя своего непосредственного начальника Николая Николаевича Марчина и в отдел кадров Николаю Фомичу Солодову. Хорошо уговорила Свешникова не писать цифру гонорара, а обойтись обтекаемой фразой «крупная сумма», иначе пойдут разные разговоры, а оно мне надо. Черт, весь сегодняшний съемочный день улетел коту под хвост, из-за этого придется заняться другими делами. Показаться шефу, решить с предками наглого мажора и наконец узнать насчет свободной ставки для фарт. Из автомобиля позвонила Катюше, рассказала последние новости, конечно сильно отредактированные, иначе достанет нотациями. Ее послушать, так я настоящая ходячая катастрофа, постоянно ищущая на свою задницу приключения. Кать, встречаемся в кабинете на Старой площади, оттуда узнаю о супругах Торчинских, работающих в московском горкоме КПСС. Как узнаешь, вызови к 18 начальников их отделов, и не забудь узнать про их заместителей, это важно, попросила подругу. Та заверила, что все выполнит в лучшем виде, заодно заберет корреспонденцию, по ней ей сегодня звонили, прямо на киностудию. Вот это правильно, служебные обязанности никто не отменял, тем более за них отлично платит. По пути заехала в магазин, купила 2 тортика, дорогой коньяк и настоящую кубинскую сигару Ромео и Юлиета в красивом алюминиевом футляре. Сейчас она стоит целых 5 рублей, цена для многих любителей табака просто нереальная. На эти деньги можно купить целый блок болгарских сигарет или коробку отечественных сигар, типа морских, рижских или ароматных. В недалеком будущем, видела собственными глазами, коробка Ромео и Юлиета продавалась за 160 тысяч рублей, по 8 косарей за штуку, и это еще с учетом внушительной скидки. Сразу вспоминается, что говорил по такому случаю из ревизора Хлестаков, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. В родном отделе ОПХС все было по-прежнему. Девчонки что-то считали на счетах, зарывшись с головой в бумагах, а в 3 ближайших кабинетах кого-то допрашивали, наверное, злостных расхитителей социалистической собственности. При виде меня, у сослуживцев появился повод прерваться, сделать небольшой перерыв, минут так на 20. Пока они заваривали чай и кофе, пошла сдаваться шефу, все равно он уже знает о неудавшемся ограблении. Секретарша Леночка сразу предупредила, что он сегодня не в духе, после утреннего звонка генерала Свешникова. Сделав глубокий вдох, я, постучавшись, вошла, попросила Лену не сообщать по селектору. «Оля», — удивился Николай Николаевич, вставая из-за стола, судя по выражению его лица, «меня ожидает грандиозная встряска, а в выражениях шеф никогда не стесняется. Но ничего, у меня есть туз в рукаве, да не простой, а козырный. Дядя Коля, позвольте поздравить вас, такое знаменательное событие, я сама только недавно узнала», — ошарашила Марчина. Пока он прикидывал, что к чему, я быстро открыла дипломат, достала из него бутылку и алюминиевый футляр. «Это я у американцев подсмотрела, будущему отцу дарит сигару, правда не помню, да или после рождения ребенка», — протянула Николаю Николаевичу настоящую гавану. Наверное, минуту, никак не меньше, шеф на меня удивленно смотрел. По мере понимания, его лицо с удивленного менялось на восторженное, а дальше меня крепко обняли. Понять его можно, человеку 5-й десяток, наследников нет, а тут такая новость. «Оля, это правда, и откуда ты узнала?» — спросил Николай Николаевич, без сил опускаясь в кресло. «Конечно, правда, честная капитанская, отдала пионерский салют, про остальное не скажу, это женские тайны, о них мужчинам лучше знать. То-то я смотрю, Нина стала какая-то задумчивая, даже пару раз ночью плакала, но так и не сказала из-за чего. Теперь все стало понятно, она боится сказать, что беременна, ведь мы же не женаты. Сегодня расписаться не успеем, значит завтра пойдем и ЗАГС, а свадьбу сыграем в ближайшие выходные, решил Николай Николаевич.